Глава 38. Сказав это, Лефлер ушел, а Джек с Хиршем еще долго молчали, одеваясь для выезда. Уже когда они шли к выходу, где у стены их дожидались роботы, Джек сказал: «Ну и фрукт этот Лефлер». «Да уж», — согласился Хирш. «Ну и твои глупости меня достали». «Но я же сказал тебе, что калибр маленький. Вот если бы 70-ка, тогда да, сильная отдача, всякие вибрации и прочее». «Но ведь у меня Гаусс, Джек!» – воскликнул Хирш, привлекая к себе внимание разведчиков. «А, ну это...» – Джек стал лихорадочно придумывать успокоительное для Хирша. «А, вот, Гаусс куда обычно ставят?» «В зенитные кабины». «Вот. А ты когда-нибудь слышал, чтобы зенитчики на это дело жаловались?» «Да я ни одного зенитчика в глаза не видел. Может, они и жалуются». «О, Тедди! Да солдатская молва приносила нам россказни даже от арконов. Если бы у зенитчиков что-то было не того, нам бы это вскоре донесли. А ведь их, заметь, в кабине не меньше 3-4 человек. Командир расчета, артмастер, наводчик, связист». «Ну, тогда все понятно». «Что тебе понятно?» «Когда эта вредность делится на четверых, терпеть еще можно. А я в кабине один, и все достается мне одному». «Но ты дурак», — покачал головой Джек. «Почему это я дурак, Стентон? Я, между прочим, старший по званию, твой командир взвода». «Нету никакого взвода, Тедди. И роты нет, и батальона. Ты же слышал?» — напомнил Джек и, подойдя к Таргару, опустил кабину. Дожидавшийся коллег Шойбле вывел свою машину первой. За ним двинулся Таргар, затем Грей. Орлизонские разведчики к тому времени уже выстроились перед своими палатками в полном обмундировании и смотрели на это шествие широко раскрытыми глазами. Ведь это была реализация их мечты – поддержка со стороны роботов, великих героев войны. Щелкнув тумблерами, Джек проверил, как сидят в гнездах гранаты. Они отозвались штатно, стреляй хоть сейчас. Поставив цепь на предохранитель, он посмотрел вперед и увидел штабель из темно-зеленых ящиков и полдюжины бойцов, сидевших на всем этом богатстве. «Здорово, кавалерия!» – поприветствовал роботов сержант в арконовском мундире, больше адресуя приветствие тардионовским машинам, чем роботу, управляемому Шойбле. «Здорово, масляный нос!» – ответствовал ему Хирш, приоткрывая дверцу. «Чего приперлись? Каша закончилась?» «Каша еще осталась, даже ваших кормили. Но начальство с места погнало, дескать, гвозди в железке забивать некому. Вот и приехали». «За гвозди спасибо. Надеюсь, с собой привезли?» — уточнил Хирш, переходя с пикировки на наведение контактов. «Весь багаж тут, лейтенант», — сказал сержант, похлопав по ящикам. «Спасибо, что приехали, ребята», — вмешался Джек, тоже выглядывая в приоткрытую дверцу. «Нам без вас никак». «Ну так а то», — усмехнулся сержант, и остальные механики отозвались понимающим хихиканьем. Без обслуживания машина ходила 5-10 дней, а потом начинала сдавать. И если не попадала в руки внимательных механиков, вскоре окончательно сдавала. Начинала гореть проводка, перегревалась ходовая. Это серьезные поломки, а уж мелкие неисправности даже перечислять смысла не было. Поэтому механики с пилотами всегда находили общий язык. Ведь и механикам без машин тоже приходилось туго. Они теряли квалификацию и даже сам смысл своего существования. Начинали пить, играть в карты, а особо отчаявшиеся поступали в университет. И лишь с появлением машин, травящих масло, подтаскивающих подбитые опоры и шумящих поврежденными вентиляторами, механики снова становились самими собой. На их лицах появлялись улыбки, они шутили, ели на завтрак кашу, и все приходило в норму. Они нуждались друг в друге. Механики и пилоты –